Едва мы спустились к пруду, я убедился в своей правоте. На соседнем берегу, там, где я и помнил, горел сине-зелено-красный пожар иллюминации, отражаясь в воде, и, казалось, танцплощадка находится не над земле, а парит над нею на подушке северного сияния. Оттуда же порывы ветра доносили звуки музыки, но с такого расстояния распознать песню не получалось. Зиманкова, дрожа мелкой дрожью, прижалась ко мне всем телом. И то верно, даже мне в джинсах и куртке здесь, у озера, с которого дул весьма ощутимый ветер, было не жарко, а девчонке в юбочке, едва доходящей до середины бедра, и маечке, подавно, выпустив из-за ремня рубашку, чтобы скрыть от посторонних глаз рукоятку Вальтера, заткнутого за пояс, который я забыл бросить где-нибудь в домике, я снял куртку и накинул ее на плечи Вики. Она благодарно чмокнула меня в щеку. На подходе к дискотеке я услышал радостный девичий визг и пьяный хохот, заглушающий даже звуки музыки. Публика перлась от какого-то ретро типа «Дуран-Дуран». Сам танцпол, кстати говоря, пребывал еще далеко не в том бедственном состоянии, в котором я его помнил. Даже перила сияли свежей светло-зеленой краской. На грунтовке, в тени ракушки, стоял целый парк мототехники, начиная ижами 49 и М-103, и заканчивая Днепрами, Явами, и опять ижами, но уже не 49-ми, а ПС. Рядом кучка ребят распевали что-то, что явно не было ни ессентуками, ни парным молоком, пустив бутылку по кругу. Да, нам тоже хреново жилось, пока не появились одноразовые пластиковые стаканчики. А вообще на танцах царила обстановка братства, дружбы и доверия, какая была и на наших тусовках в клубах города в середине 90-х. Черт, половины из них и нет давно. Признаться, я опасался, что окажусь единственным старпером на мероприятии, но публика подобралась крайне пестрая, всех возрастов и профессий. Две молоденькие пигалицы лет 18 в суперкоротких платьях, едва скрывающих резинки чулок в крупную сеточку, с пышными прическами, важно курили, старательно показывая, что они прогрессивные, дальше некуда. Они стрельнули в меня глазками, но ответный испепеляющий взгляд Вероники заставил развратниц изменить планы. Эх, жаль, я утром уезжаю. Рядом нерешительно переминалась с ноги на ногу девчушка с двумя косичками, очками в стальной оправе и платье в ромашках, доходящие до пяток, и доставшиеся, похоже, еще в наследство от бабушки. Чуть поодаль выписывала кренделя в стиле твист пары лет 35, мужчина в сером костюме с женой на высоченных шпильках. «Пойдем танцевать». Вика сунула мне в руки куртку и за рукав утянула на середину танцплощадки. Тем временем композиция сменилась на «Тхе Ливингдайлик» с группы «Аха». Забавно, в мое время она считается чуть ли не классикой, а здесь толпа восторженно закричала, словно услышав новейших хит. Но это ладно, когда заиграла чары лады, я сам чуть не прослезился. Погода тоже решила преподнести сюрприз, с первыми аккордами последовавшей за ней 100. Цатч небо прошила рваная угловатая молния, громыхнул раскатистым эхом гром. Все же ветер сделал свое дело, пригнал тучи. Ведущий поспешил закруглить дискотеку. «А теперь последняя на сегодня композиция», — произнес он в свистящий микрофон. «Песня «Listen to Your Heart» зарубежного вокально-инструментального ансамбля «Roxette». Молодые люди, не стесняемся, приглашаем прекрасных дам. С ума сойти, только и смог сказать я. Что случилось?» — спросила Вика, положив голову мне на грудь. «Я думал, она появилась позже», — признался я. «Значительно позже. Тебе не до апельсина», — передразнила меня Зиманкова. «Лёшка, ну же обними меня». И я обнял, крепко прижав к себе хрупкое, нежное девичье тело. Она обвила руками мою шею так сильно, словно боялась, что я исчезну прямо сейчас. Покачиваясь, мы плавно кружились в нашем первом и последнем танце, единственном. Сверкала молния, громыхал гром, порывы ветра бросались пылью, вокруг кружились еще несколько десятков пар, но для нас всего этого не существовало. Был только он, этот момент, который никогда не повторится, который девчонка пронесет в себе через всю жизнь. А я, если Семенов прав, и я не буду помнить ничего, это лишь к лучшему. Новая молния, новый удар грома, наконец, прорвали небо, и к земле устремились миллионы капель воды. Танцующие начали спешно покидать площадку, а Вика, потянувшись на цыпочках, коснулась своими губами моих. По ее щекам, смывая тушь, смешиваясь со слезами, текли капли дождя. Прядь волос волнующим изгибом прилипла к ровному, красивому лбу девчонки. «Я не хочу тебя терять», – прошептала она, оторвав на миг свои розовые губки. «Никогда. Вот вы где», – раздался рядом знакомый голос. Оказывается, все давно разошлись. Даже музыка давно не играла и не могла играть, поскольку несколько парней уже разобрали аппаратуру и дружно грузили коробки в рафик. Как-то мы увлеклись. Пропустили не только это. Прямо перед нами стоял Юра Картман, взвешивая в руке бутылку темно-зеленого стекла с этикеткой 555. Возле него, плотным полукольцом, стояло с десяток соратников рокера, причем часть из них я уже видел ранее, когда они пускали бутылку с портвейном по кругу. Ребята подготовились к стрелке основательно, вооружившись обрезками труб, цепями и даже одной выкидушкой. «Отойди от нее, мы тебя сейчас мочить будем», — сообщил байкер. «Ох, бля!» — протянул я. «Сколько же вас, желающих, хочешь сказать, нечестно?» — поинтересовался парень, бросив косой взгляд на свою грядку. Мальчик по своей наивности предполагал, что вывести меня в расход есть желание только у его шайки. Рокер и не подозревал, что за моей головой выстроилась огромная очередь. Да, я несколько часов назад ребят и посерьезнее успокоил. От бабушки ушел, от дедушки ушел, а от зайца и подавно уйду. «Не смей!» — прокричала Вика, пытаясь загородить меня собою. «Солнце, подвинься!» — попросил я, устраняя девчонку в сторону одной рукой и доставая Вальтер второй. Только я оказался предусмотрительнее его предыдущего хозяина, арми-пистоле, созданный на базе первого в мире пистолета с ударно-спусковым механизмом двойного действия Вальтера ПП, торчал у меня за поясом уже с маслиной в патроннике. Оставалось лишь снять петарду с предохранителя и шмальнуть в воздух, озарив площадку крохотной молнией и громыхнув младшим братом грома. «Так что ты там промочить говорил?» — поинтересовался я. Бутылка из-под портвейна, выпав из Юриной руки, со звоном упала на бетон, расколовшись на несколько прозрачных скорлупок. Вся банда, испуганно вытаращив глаза на волыну, замерла в нерешительности. Понятно, что семечек на всех не хватит, но первым получить заряд свинца в лоб никто не торопился, а намокли уже все. Ливень, начав, и не думал прекращаться. «Теперь ты, пионер, слушай мое встречное предложение», — усмехнулся я. «Сейчас вы побросаете свои железки, крепко-крепко сожмете свои задницы, чтобы дерьмо не рассыпать по дороге, сядете на свои лесопеды и умотаете так быстро, чтобы пуля догнать не могла, а потом будете с гордостью рассказывать, что я вас не забодал, потому что вы, банда, ну», загремело, падая оружие. Шайка начала расступаться, давая пройти. Не двигался один Картман, в бессильной ярости сжимая кулаки. В таком состоянии голову у человека может закоротить не по-детски, по себе знаю. Когда дело касалось любимой женщины, и у меня срывало паром крышку, ни пистолет, ни автомат, ни танк не мог меня не остановить. Сам превращался в бронированную машину возмездия, не чувствующую ни боли, ни жалости. В общем, терминатор in love. Недолго выбирая между ногой и головой, я навел мушку Вальтера на переносицу рокера, точно между глаз. В самом деле, что я, изверг какой-нибудь, на всю жизнь ребенка калекой оставлять. А так, бац, и готово, даже голова болеть не будет. «Юра, не надо», — высунулась из-за моего плеча виновница стычки. «Неужели ты не понимаешь, что я никогда не буду с тобой? И не потому что он, или еще кто-то, а потому что ты такой. Ты еще ребенок, и когда ты повзрослеешь, я уже постарею. «Мне почти 20», — ответил юнец. «По паспорту, да, а по поведению ты, сопливый, избалованный мальчишка, и был таким, сколько я тебя знаю, и не изменишься никогда, ты мне не нужен». Парень поступил как настоящий мужик, сказал, сделал, а не сделал, еще раз сказал, «Я этого так не оставлю», во второй раз пообещал он, разворачиваясь. Грядка скрылась в ночи. Через несколько минут раздался дружный рокот двухтактников мотоциклов «Шайки», и рокеры, прорезав стену дождя и темноты светом фар, забрасывая друг друга летящие из-под колес грязью, умчались. Массовики-затейники успели смыться еще в самом начале замеса, остались только мы с Зиманковой. Щелкнув предохранителем, я убрал П-38 за пояс. «Пойдем», — обнял я девушку. «Что ты?» — испуганно залепетала она. «Этот придурок сейчас с ментами вернется, я его знаю. Тебе надо уходить прямо сейчас. Ну давай, хоть провожу тебя, Лешка». Будущая звезда провела ладонью по моей щеке. «Тебя же заберут». «Нет, я сама, мне он ничего не сделает, но, умоляю тебя, уходи». Девчонка поцеловала меня в лоб. «Прощай». А я смотрел на нее, и не мог понять, слезы текут по ее щекам, или это просто дождь. На самом деле она меня любит, или просто заигралась, вправду боится за меня, или торопится спровадить. «Прощай», — ответил я, процокав каблучками по бетону. Вероника спустилась по ступенькам с площадки и быстро пошла в сторону сада, дрожа то ли от холода, то ли от плача. Повернувшись спиной к ветру, опустив голову, чтобы спрятать сигарету от дождя, я прикурил стюардессу и щелчком отбросил спичку, зашипевшую в каплях воды. «Кажется, все, с чем я приехал, у меня с собой, в карманах. В домик возвращаться незачем». Подняв воротник куртки, я пошел туда, где спрятал Скайлика. Глава 7. Японец завелся с полоборота. Ну, на то он и не Жигули. Датчик топлива показывал 3/4 бака, тоже неплохо, хотя на 3,5 сотни километров придется заправляться еще раз. Денег тоже хватало, около 900 рублей, целое состояние по нынешним этим советским, в общем, временам. В бардачке я нашел кассету группы «Земляне» и воткнул ее в магнитолу. «Мы выбираем путь, идем к своей мечте», — запел Юрий Антонов. «И надо не свернуть с пути уже нигде», — подхватил я. «И стоит шаг пройти, заносит время след обратного пути у жизни просто в раке все это. Хотя неделю назад даже я мог только верить в мечту, а теперь у меня появился реальный шанс изменить все, переписать свою жизнь заново. Главное, не упустить эту возможность. Во всем мире, на всей земле я знал только двоих, которым был дан этот шанс. Санька им воспользовался, теперь мой ход. И к черту эти стройки, к черту эти деньги. Куплю домик где-нибудь в Северной Каролине, лесопилку. Поставлю ПКТ на подоконник, чтобы от зеленых отстреливаться, и будем жить с Наталкой спокойно и счастливо. Сделаем детей. 3, 5, 7, больше, лучше. Старенький списанный армейский хуммер, домик на живописном берегу какого-нибудь горного озера, и любимый человек рядом, что еще для счастья нужно. Ливень, сменившись мелким, почти незаметным дождиком, успел сделать свое дело, грунтовка раскисла. Мало того, что я успел отвыкнуть от ручной коробки, так еще втыкать передачи левой рукой оказалось крайне неудобно. Пару раз Скайлик чуть не завяз в грязи, а на одном из поворотов извилистой лесной дороги вообще чуть не ушел в кювет. Удержать аппарат на плаву удалось лишь чудом. В жиже глубиной по колено от удачи зависит гораздо больше, нежели от мастерства. Повезло-таки. Задрав нос, пробуксовывая и сползая по скользкому склону, японец, все же, выехал на трассу. Не знаю, как насчет остального кузова автомобиля, но капот из белого превратился в грязно-серый. Задние стекла, кстати говоря, тоже перестали быть прозрачными. Оставляя на асфальте комья земли, Nissan взял курс на юг, туда, где родилась моя любимая, и где я надеялся ее найти. Сейчас я еще не представлял, какой будет наша встреча, что я скажу 12-летней девочке, но и снился мне не рокот космодрома, перед глазами стояли ее зеленые глаза, волнистые черные, как сама ночь, волосы, аккуратные розовые губки и ее белоснежная улыбка. Прошло столько лет, а я все еще помнил ее тело до последней родинки, до шрама на плече, оставшегося от прививки, и ее запах, запах, который я не забуду никогда. Такой родной, теплый аромат, свежий, как весна, прекрасный, как северное сияние. Центральную часть области, покрытую лесами, многочисленными городками и селами, я преодолел еще затемно. За 3 с лишним часа пути на трассе не попалось ни одного транспортного средства, лишь пролетали по бокам дороги деревеньки с темными глазницами окон, густые стены деревьев, карьерные отвалы, черные в ночи, как неведомые исполинские животные, закрывающие своими спинами звезды. По гряде, словно маленькая гусеница, освещая путь единственным глазом, полз тепловоз. Перед самим рассветом на землю спустилась густая пелена тумана, и видимость сократилась до 2 десятка метров, а то и того меньше. После крейсерского полета на скорости в 1,5 сотни километров в час, движение при 60 казалось черепашьим шагом, но, один черт, я умудрился проскочить указатель Варна, Берлин, Париж. Возможно, для кого-то это столица европейских государств, но здесь эти названия принадлежали деревенькам в степной зоне на юге области. Забавно, я помнил этот же знак с наименованием еще одного города, Карталы, куда я, собственно, и направлялся. Утопив педаль тормоза, поставив японца, проскользившему по мокрому асфальту с добрый десяток метров, поперек дороги, я остановил автомобиль. Уже после маневра я увидел в зеркале силуэт желтого 41-го с пипкой мигалки на крыше, стоящей на обочине. Мда, весело будет попасться здесь, где население раз-два и обчелся, проскочив места, где людей, а вместе с ними и ментов, как пчел в улье. Конечно, Скайлику детище автомобильного завода имени Ленинского комсомола не конкурент, но в баке осталось 10 литров на 2 сотни километров пути, а последняя заправка, как раз после поворота у указателя. Главное, без паники, тихо, спокойно трогаюсь с места, не переборщить бы со спокойствием, ведь абсолютно все правила дорожного движения соблюдают только нетрезвые водители, что и вызывает подозрения, ведь у нас это не принято, и считается едва ли не дурным тоном. Плавно отпустив сцепление, я тронулся с места. Ментовоз продолжал стоять, даже тень патрульного не пошевелилась. Кажется, пронесло. А И-95 на заправке не оказалось, да и откуда бы. Пришлось вставить в бак пистолет 92-го. Дежурный АС долго не хотел просыпаться, я все кулаки об окно сколотил. Все ездят, туды-сюды снуют, поспать человеку не дадут, проворчал дедок с пышными драгунскими усами. Чего тебе, 2-го из 2-й, сколько влезет, по привычке ответил я. Дык, елы-палы, возмутился дед, я тебе что, на кофейной гуще, али на картах гадать буду, сколько в твою прорву его влезет, литров тебе сколько, ну давай 40, прикинул в уме я. 16 рублев, ответил заправщик. «Сколько-сколько?» – переспросил я. «Ох, молодежь пошла!» – вздохнул он. «Мне уж 7-й десяток идет, а я и то на слух не жалуюсь. 16 рублев. 00 копеек. Признаться, ни одна другая цена в этом 88-м меня так не шокировала. Это сколько же получается? 40 копеек за литр. Хотя, все правильно. Пачка сигарет, 1/10 бутылка водки. Соотношение цен, несмотря на различные крамольные слухи, и 20 лет спустя такое же. Расплатившись, я вернулся к Ниссану и нажал курок пистолета. Стрелка на циферблате медленно поползла по кругу. Со стороны трассы донесся приближающийся шум двигателя, приглушенный туманом. Нормальному человеку в субботу в 7:30 утра в десятках километров от ближайшего населенного пункта здесь делать абсолютно нечего, значит, это по мою душу. «Давай же», — обратился я к бензоколонке. «Давай, быстрее». Но аппарат продолжал невозмутимо отсчитывать литры с той же скоростью. 6 литров, 7. Интересно, какого же объема бак у этой прорвы, и сколько он, вообще, ждет? Из тумана вынырнули волговские фары, принадлежащие, однако, не газу, а москвичу. Да, да, к КАЗ подъехал тот самый патрульный автомобиль, с которым я разминулся несколько минут назад. Желтый 41-й, сделав круг по заправке, встал точно перед носом японца, перегородив выезд. Из машины вышел молодой лейтенант с выбритыми до синевы щеками и твердым шагом направился ко мне. Что-то в его внешности говорило, что, ежели чего, червонцем отделаться не получится, это до последнего будет играть в «я не такая». Ну да, вскакивать в субботу с утра пораньше, да еще и бриться, нормальному человеку такое в голову не взбредет. Может, и в самом деле он не такой. Старший инспектор ГАИ, лейтенант Козлов, представился он. Ваши документы. Да, сейчас заколебит. С такой-то фамилией еще и не побоялся произнести ее разборчиво. Доставая из кармана документы, я заметил, что клапан кобуры стабильным 9-миллиметровым макаром открыт. Какой предусмотрительный легавый. Лейтенант долго, придирчиво, несколько раз сверив фотографию с оригиналом, изучал права, после переключился на техпаспорт, благоразумно реквизированный мною у Бекаса. Стрелка циферблата колонки успела пробежать еще 30 делений и встала напротив отметки 40. Медленно, с линцой, подчеркивая, что спешить мне некуда, я выдернул пистолет из бака и повесил его на место. Михаил Федорович, прорезал звенящую тишину голос инспектора, а доверенность на управление данным транспортным средством у вас имеется. А пачки, а этот документ я как-то упустил теперь, если мента не удастся купить, придется замочить. Доверенность, растерянно произнес я, а там, разве, нету, здесь, нету, отрезал офицер. Товарищ лейтенант, крикнул высунувшийся из москвича его напарник, вас первый. Подождите здесь, пожалуйста. Я скоро, пообещал мент, убирая документы в карман. Таким же чеканным шагом Козлов вернулся к служебному пепелацу и сел в автомобиль. Мне этого времени хватило, чтобы переложить армпистоли из-за пояса в карман куртки, чтобы был под рукой. Наконец, шмальнуть можно, и не вынимая петарду из кармана. Большим пальцем я нащупал флажок предохранителя. Ну, Михаил Федорович, пытаясь изобразить на лице что-то вроде улыбки, произнес, вернувшись, лейтенант, все в порядке, можно поинтересоваться, куда направляетесь, спросил инспектор, отдавая документы. К теще еду, честно ответил я, жену забрать пообещал. Счастливого пути, козырнул гаишник. Вам того же, улыбнулся я, садясь за руль. Что-то здесь нечисто, то доверенность подавай, то счастливого пути. И смена настроения мента произошла как раз после разговора с таинственным первым. Надо валить. Отъехав, ради приличия, на некоторое расстояние, я утопил гашетку в пол, разгоняя японца до максимума. Ускорение вдавило меня в спинку сиденья. Скай, прижавшись к асфальту, отщелкивал километры со скоростью пулемета. Ниссан, прорезая носом море тумана, нес меня на юг. Стрела асфальта насквозь пронзила степь, голое поле, насколько хватало глаз, с редкими островками деревьев и частоколом столбов по сторонам дороги. Да, это мне повезло, что солнце успело подняться над горизонтом, ночью свет фар в этих местах виден на несколько километров, и, если бы кто-то захотел, вычислил бы меня в два счета. Пролетая мимо элеваторов Варны, я выбросил пустую пачку. Сигареты кончились, но и осталось меньше полусотни километров до цели, на такой скорости, меньше полчаса. Скорее всего, я опять где-то промахнулся и свернул не туда. Тем более, что этого соснового леса, густеющего с каждой секундой, я не помнил. Вернее, я помнил его, но всегда объезжал с внешней стороны, оставляя по левому борту, а эта дорога, похоже, вела к... Твою ж мать! Выругался я, эта дорога вела к другим кварталам, тем самым, которых не было на карте, тем самым, где базировались ядерные ракеты, тем самым, про которые в начале 21 века мои липовые соотечественники сняли фильм с Александром Балуевым в роли главного негодяя. Это в 90-е годы ракетную базу демилитаризовали по договору Горбачева с Рейганом о сокращении ядерных вооружений как раз 88-го года. Хотя, отсутствие боеголовок никак не помешало нам с Наталкой собирать в этих лесах клубнику, величиной с кулак и сыроежки со шляпками, диаметром с диск Каена. Я стормозил, причем два раза и в не той последовательности, в которой нужно, сначала головой, и только потом ногами. Зато успел вовремя, как раз перед шлагбаумом с табличкой «Опасная зона». Проезд запрещен. Ракетная часть. Как пить дать. Следующая секунда оказалась на редкость насыщена событиями. Во-первых, запищал коммуникатор, сообщая, что сеть-то найдена. Правда, оператора он определить не может, но это уже мелочи. Оператора за него определил я, КГБ. Пискнули оба брелока от моих автомобилей, радуя тем, что и Каен и Лекс находится на расстоянии всего 300 метров от меня. Тоже полный бред, если вспомнить, что даже колчедан для стали, из которой они сделаны, скорее всего, еще не достали из природной кладовой. И, даже там, в 2008-м, они километрах в 300 от меня. Километрах, но не метрах. И это, по прямой. Значит, нашли они не мои аппараты, а КГБ. И, наконец, из-за изгиба дороги по стволам сосен полоснул свет фар. Не надо быть гением, чтобы понять, это КГБ, которое сейчас припишет мне шпионаж, диверсию, саботаж, терроризм, подрывную деятельность и так далее. Все, на что оставалось надеяться, скайлик и полбака бензина. Хрен кто меня догонит, с буксами развернувшись, поочередно выстреливая передачи, выжимая из японца все возможное, я начал геройское отступление. Из-за поворота как раз показались три черных, как уголь, 24-х. Признаться, «Волги» уже начали меня раздражать, но, лучше уж советские катафалки, чем германские или американские. От этих-то Ниссан оторвется. Два газа безнадежно отстали на первых секундах полета, но третий автомобиль упорно сидел на хвосте, не сдавая ни сантиметра. Что же это за истребитель такой? Все еще не веря, я перевел взгляд на спидометр. 180, все правильно. Но как же тогда этому ведру с болтами удается болтаться у меня в кильватере? Я снова посмотрел в зеркало. Волга, как вампир, который моментально перемещается с одного места в другое, стоит лишь отвести взгляд. Уже висела не в 100, а в 50 метрах позади. Перед очередным поворотом пришлось сбросить скорость, чтобы не уйти с трассы, но преследователь притормозил еще сильнее меня. Ага, значит, потомки Евгения Агитова и Алексея Смолина, воткнув в 24-ю черт знает какой движок, не доработали должным образом подвеску. Но, заложив вираж, я понял, что ошибался, перегородив дорогу, почти уткнувшись друг в друга длинными носами, поперек трассы стояли два москвича 2141 в боевой желтой окраске с советскими гербами на передних дверях. Вот засада. Сдаваться чертовски не хотелось. КГБ – не та организация, которая купится на секретные схроны ЦРУ. Нащупав язычок ремня безопасности, я воткнул его в защелку и уперся в руль обеими руками. Протаранить космичи, пробиться между ними там, где сходятся их тупые морды, вот выход, который показался наиболее разумным. Если повезет, оставлю бампер и крылья, но сам прорвусь. О том, что будет, если не повезет, я старался не думать. Да прибудет со мной сила. Милиционеры в засаде, поняв, что я и не думаю останавливаться, бросились в рассыпную. Один еще пытался отстреливаться, пули прошили лобовое стекло в левой половине, так что, будь у японца руль с человеческой стороны, быть мне с лишней дыркой в голове, но и успел прыгнуть в придорожные кусты. «Наталка, я тебя люблю», — успел я произнести перед ударом. В следующий момент Скалини врезался в баррикаду. Раздался пронзительный скрежет железа, сминаемые рамы окон, словно сжав челюсти, выплюнули осколки стекла. 41-е разлетелись, словно кегли от удара шара, открылись, словно чудовищные, уродливые ворота под натиском тарана. Но Скайлик повел себя не так, как мне того хотелось. Ниссан, подпрыгнув в воздух, теряя в полете куски обшивки, пролетел с пару десятков метров и с жутким лязгом грохнулся на асфальт. Правое колесо, с рычагом подвески, оторвалось от силового каркаса и, закувыркавшись по дороге, ушло в степь. Из-под капота повалил густой пар. Похоже, радиатор пробил, но это уже не важно. Проскользив, развернувшись по диагонали, по трассе, процарапав асфальт, Скай с натянутым скрипом покачнулся и замер. И в этот миг, хлопнув пиропатроном, рулевая колонка выбросила аирбик. «Живым, живым брать!» — кричал кто-то недалеко. «Да его, поди, там только соскребать осталось», — возразил кто-то совсем рядом. Еще кто-то с силой рванул дверь, которая не открылась, а рухнула на землю. Эти же руки, схватив за отворот куртки, вытащили меня из груды металлолома. Солнечный свет загородило уже знакомое лицо лейтенанта Козлова. «Живучий, гад», — буркнул инспектор. «Ребята, дайте сигарету», — отрывисто произнес я. Воздуха в легких катастрофически не хватало. В нос ухлюпала кровь. Она же сбегала по подбородку, оставляя соленоватый привкус на губах. «Ага», — едко усмехнулся гаишник. «А у тебя там цианид, или еще что похлеще? У меня вообще кончились», — ответил я. Подтянутый мужчина лет 40 в форме полковника, с васильковыми линиями на погонах, с огромным циферблатом часов «Восток» на запястье левой руки, достал из кармана кителя пачку «Марлбора», прикурил, щелкнув газовой зажигалкой, и поднес фильтр сигареты к моим губам. Я, жадно глотая ароматный дым, затянулся сигаретой. Совсем другое дело. Теперь и умирать не страшно. Сдымсу. Глава 8. Я очнулся. Очнулся от того, что стало довольно холодно, к тому же, зачесался нос. Впрочем, возвращение в сознание не помогло решить ни одну, ни вторую проблему. Первую, потому что из одежды на мне были только волосы. Вторую, потому что руки оказались скованными за спиной. Я сидел на жутко неудобном стуле в небольшом сыром помещении без единого окошка, с тусклой лампочкой под потолком. Кроме меня в комнате находился стол, за которым сидела круглолицая брюнетка с капитанскими погонами и деловито распарывала лезвием бритвы швы моей куртки. Рубашка, джинсы и прочие предметы моего туалета лежали здесь же на полу, искромсанные в клочья. На столе в строгом порядке расположились остальные мои вещи, от коробка спичек до наладонника. «Попить дай», с трудом ворочая языком, произнес я. «А, очнулся, шпион», вкрадчивым, кошачьим тоном ответила девушка. «Ты понимаешь, что тебе светит за антисоветскую деятельность? Сейчас от жажды сдохну, понимаешь, что тебе за это грозит?» Парировал я. Капитан призадумалась. Ненадолго, однако, отложив лезвие, девушка встала из-за стола, обнажив юбку цвета хаки, бывшую явно короче того, чем требовал устав, и облегающие черные кожаные сапоги на высоком каблуке, тоже отличающиеся от тех, что я видел на плакатах в военкомате. Но для съемок в Садома за такой образ вполне сгодится. Подойдя ко мне, брюнетка провела ладонью по моей щеке. От тепла ее руки по телу пробежала сладкая истома. «Да, детка, отшлепай меня», — рассмеялся я, и сразу стало не до смеха. Сучка, коротко, без замаха, провела отменный хук слева, и сразу, этой же рукой, которой только что гладила меня, в солнечное сплетение. «Вот пезда», — выругался я, жадно хватая ртом воздух. За мои слова, или просто, ради удовольствия, бестия ударила носком сапога под коленку. Да, опыт чувствовался. Подбрасывая на ладони свинцовый брусок, зажатый до этого в кулаке, капитан обошла стул и, схватив меня за волосы, проорала на ухо. «С какой целью ты пытался проникнуть на режимный объект? Что тут можно ответить?» «Правду, ехал, заблудился». «Да хрен поверит, это как раз тот случай, когда правда нереальнее любого вымысла. Уж лучше оставаться агентом Эриком Картманом, глядишь, и выпустит лет через пяток. Или обменяют на какого-нибудь нашего шпиона. Мда, нашего в данной ситуации звучит смешно. А слово «шпион» не вполне политкорректно. Шпионы только на нашей территории, там работают разведчики. Хотя, будучи агентом ЦРУ, я тоже могу сказать немногое. Скорее всего, один черт расстреляют. И я решил помирать, так с музыкой. В конце концов, это такое же знаменательное событие, как и рождение, случается единожды в жизни. Развернув руки, я схватил садистку за бедро. Какое упругое. Поиграть хочешь? Прошептала брюнетка. Сейчас поиграем. Оставляя влажный след, девушка провела языком от плеча, по шее, до уха, укусив замочку. Нравится? Промурлыкала чекистка. А то, признался я, чувствуя ее горячее дыхание. А так, все испортив, капитан саданула ребром ладони по этому же уху. Голова ответила резкой болью. Ухо и правая половина лица моментально онемели. Так, гаркнул резкий голос следом за скрипом открывающейся двери. Что здесь происходит? По резкому движению воздуха за спиной я догадался, что моя мучительница встала по стойке смирно. Товарищ полковник, веду предварительную моральную обработку объекта, доложила капитан Грабелина, отрапортовала брюнетка. Отставить, приказал офицер. Покиньте помещение. Но, попыталась возразить девушка. Что, вон, немедленно, есть. Процокав каблуками, садистка вышла из помещения. Вошедший долго звенел ключами, после чего я почувствовал, как он снимает с меня наручники. На колени упал темно-зеленый сверток. «Одевайтесь», — скомандовал полковник, тот самый, что угощал меня сигаретой после аварии. Я облачился в армейские штаны и гимнастерку. Сразу стало заметно теплее, теперь мерзли только ноги, стоять босиком на холодном бетонном полу — сомнительное удовольствие. Офицер, поняв меня без слов, ботинком пододвинул кучу обрезков моей одежды, на которые я поставил свои ступни. «Попить можно», — попросил я. Комитетчик с секунду помешкал, потом поставил свой светло-серый дипломат на стол, щелкнул замками, извлек из него плоскую фляжку и бросил ее мне. Поймав посудину, я открутил крышку и приник к горлышку. То, что в баклаге коньяк, а не вода, я распробовал лишь с пятого глотка, но останавливаться было уже поздно, да и, признаться, не хотелось. Вернув флягу, я попросил сигарету. «Да ты вконец обнаглел», — возмутился офицер, но сигарету дал. После нескольких затяжек и умирать как-то расхотелось. «Давайте знакомиться», — предложил полковник. «Казанцев Валерий Анатольевич, начальник отдела контрразведки Комитета государственной безопасности. А вы, Эрик Картман, ЦРУ», — усмехнулся я. «А здесь написано, Романов Михаил Федорович», — чекист помахал моим липовым паспортом. «Значит, тезка царя», — согласился я. «А здесь», — офицер взял со стола мой российский паспорт, — «Скоробогатов Алексей Сергеевич, и от этого факта отказываться не буду», — кивнул я. «Где вы проходили диверсионную подготовку?» — задал следующий вопрос Казанцев. «Лэнгли, Вирджиния», — с трудом ворочая языком, — ответил я. Коньяк делал свое дело, голова потяжелела, язык начал заплетаться. Еще бы, на пустой-то желудок, я ведь больше суток ничего не ел. Хватит, ударил по столу Кпшник. Ты эту лапшу, вон ей на уши вешай, он указал подбородком на дверь, за которой скрылась Грабелина. Был бы ты шпионом, не допустил бы столько проколов. Найти тебя мы бы нашли, пусть и провозились бы подольше. Ты, парень, учти, на тебе столько всякого висит, что будь ты хоть Картман, хоть Романов, хоть Скоробогатов, вышка обеспечена. Одних жмуров на тебе 5 штук. Плюс подделка документов, угон транспортного средства, незаконное ношение огнестрельного оружия, незаконное хранение валюты, антисоветская деятельность продолжать. Одно только нападение на сотрудников милиции при исполнении, знаешь, насколько тянет. То-то же. «Откуда 5-то?» — усомнился я. «А Безрукова с Коноваловым ты уже не считаешь?» «Кого-кого?» «Фиму со скелетом», — пояснил чекист. «Про них-то откуда?» — удивился я. «А то ты думал, мы все про тебя знаем. Каждый шаг, начиная с вечера 19 июля», — усмехнулся полковник. «Как откуда? Рассказать?» «Да», — с готовностью кивнул я. «Ну, пес с тобой, слушай». Утром 20 числа в комитет безопасности обратился Николай Волков, шофер таксопарка номер 2, который рассказал, что ночью был взят в заложники американским шпионом Эриком Картманом. Он еще добавил, что шпионов двое, второй, Вильгельм Телль, но это заявление никто всерьез рассматривать не стал. Так вот, был взят в заложники американским шпионом Эриком Картманом, который, угрожая оружием, вынудил таксиста отвезти его на квартиру Ефима Безрукова. Там шпион, то есть ты, убил Безрукова, и, по-прежнему угрожая оружием, заставил отвезти тебя до пересечения улиц Молодогвардейцев и Набережной. Признаться, первой мыслью было, что Волков и Безруков, которые, кстати говоря, отбывали наказание в одно и то же время в ИТК номер 76, и, скорее всего, были знакомы, не поделили что-то, и Волков сам завалил Безрукова. Но, опять же, почему он промолчал про Коновалова? Да потому что не знал, что тот находится в той же квартире. К тому же, Казанцев достал из дипломата беретту, запечатанную в полиэтиленовый пакет. Чтобы простой советский таксист смог достать американский армейский пистолет М9, слишком невероятно. Свидетели, а их набралось больше 500 человек, тоже подтвердили, что нападавших было двое. Но и это мелочи. Волков сдал 3 купюры достоинством по 100 американских долларов. Офицер извлек следующий пакет с 3 моими франклинами, на которых почему-то стояла дата выпуска – 2003 год. Он замолчал, внимательно изучая меня. Я пока не считал нужным что-то отвечать. И Валерий Анатольевич продолжил. Это уже не могло не вызвать подозрений. Мы подключили отдел Р, и через полтора часа поисков удалось запеленговать неизвестный сигнал на краю города, в садах на берегу Карпового пруда. Твою ж мать, выругался я, коммуникатор, возможно, не стал спорить комитетчик. Еще через час роса локализовала передатчик в пределах садового участка номер 417, и все, удивился я, а почему же меня сразу не повязали? Нет, не все. Покачал головой офицер. С этого момента началась оперативная разработка объекта «Стрела». Нужно ведь было узнать, куда, зачем и для чего ты сюда прибыл. Ну это вы, ребята, вспотеете, усмехнулся я. А почему «Стрела»? Потому что Телль, пояснил полковник. Уже здесь ты завербовал Веронику Зиманкову. Казанцев положил на стол пачку черно-белых фотографий, детально показывающих процесс вербовки. Там, на берегу, согласен, красиво, через нее ты вышел на заведующего кафедрой прикладной математики и физики института ЧПИ Семенова Евгения Борисовича. Ну, ее родители, прораб и бухгалтер строительного треста просто не могли заинтересовать агента ЦРУ. Однако, и проверка Семенова показала, что ни к какой секретной информации доступа он не имеет. На следующий день, 21 июля, на мотоцикле Ява-650, принадлежавшем Юрию Картману. «Сам офигел», — признался я. «Ты-то ладно», — чекист вытащил из дипломата очередной пакетик, на этот раз, с лысым внутри. «Представляешь, как мой старлей, который у тебя документы на посту проверял, офигел». Забегая вперед, скажу, что дактилоскопическая экспертиза совпадений не выявила. Короче говоря, вступил в контакт с организованной преступной группировкой Артема Хмельницкого, известного под кличкой Филин. И вот здесь у меня появился очередной повод задуматься, ведь у них ты заказал поддельные документы, а ни одна разведка мира никогда не забросит своего агента на территорию противника, не обеспечив его документами. Хотя оставалась возможность, что Филин, твой связанный в Челябинске, но уже 22 числа, когда тебя, связанного, вывезли из города, стало понятно, что это предположение ошибочно. Что случилось в лесу, не знаю, так что и врать не стану. Знаю лишь, что из леса ты уехал один, на автомобиле Nissan, принадлежащем Еремину Ну, Бекасу, оставив после себя три трупа, а, возможно, и четыре. Четыре-то откуда?